Дом богача Шибарриса разместился совсем рядом со священной оградой. Оно и неудивительно, ведь священная ограда – центр любого шумерского города. Именно здесь располагаются храмы, дворцы знати, здания суда, казармы городской стражи и прочие важные постройки. Большинство богачей тоже живет где-нибудь поблизости. Осмотрев дом снаружи, креол уважительно покивал. Почти вдвое больше, чем симурумские хоромы старого Халая. Конечно, не идет ни в какое сравнение с его же Воромом, не говоря уж о Шахшаноре. Но нельзя же сравнивать дворцы великих магов с домом захолустного богача. Креол решил пока не говорить, что он маг. Неизвестно, что за существо поселилось в здешнем подвале. Если оно узнает, что по его душу явился чародей, то может затаиться или даже сбежать. Пусть лучше до поры до времени ничего не подозревает. Поэтому оделся Креол в обычную одежду, магическую книгу скрыл в потертой суме на плече, а колдовской жезл спрятал под туникой. Шибаррис оказался неопрятным 50-летним толстяком. Вероятно, в молодости он был настоящим силачом, но к нынешнему времени полностью себя запустил, а брюск заплыл жиром. Креола он встретил радушно, предложил вина и оливок. Тот, разумеется, не отказался. «Так ты, значит, следопыт?» — переспросил богач, наполняя чашу гостя. «Думаешь, сможешь расправиться с этой тварью?» «Зависит от того, что оно такое», — уклончиво ответил креол, принюхиваясь к вину. «Критское?» «Нет, арамейское, но тоже хорошее». Креол опорожнил свою чашу и недовольно подумал, что пить стоило бы поменьше. Всем известно, что злоупотребление спиртным плохо отражается на седьмом духовном начале, а для мага это чревато неприятностями. Несмотря на богатство хозяина, дом выглядел запустелым. Ни единого домочадца, даже рабов, и тех нет. Стены покрыты пылью, в углах висит паутина. Шибаррис явно махнул рукой не только на себя, но и на свое жилище. «У меня тут много кто перебивал», — заметил богач, показывая дорогу в подвал. «Все хотят получить награду». «Награду?» «Ну да. 10 сиклей золота. Ты разве не ради них явился?» «Да, конечно, ради них», — сделал непроницаемое лицо креол. Про себя он послал Лугалю проклятие вечного поноса. «Скажи тот о деньгах». Креол взялся бы за дело куда охотнее. 10 сиклей золота – это огромная сумма. Средний ремесленник зарабатывает 2 сикля золота в месяц и почитает себя счастливчиком. Тогда напоминаю, что я плачу только за видимый результат. Если ты воскуришь какие-нибудь благовония, а потом скажешь, что это отпугнуло тварь, и она убралась, я не заплачу даже медного сикля. Покажи мне труп, креол. Только тогда я смогу уснуть спокойно. Эта проклятая тварь слишком много отняла у меня. Я слышал, она сожрала твою жену? Равнодушно спросил креол. Богач вяло кивнул. На его лицо набежала тень. И 2 детей, верно? Добавил креол. Да. Зачем ты бередишь мои раны? Креол не ответил. Они остановились перед массивной каменной дверью, перекрывающей вход. Шибаррис снял с пояса связку ключей и принялся перебирать их, разыскивая нужный. Пока он это делал, креол принюхался к воздуху. Учуянное ему совсем не понравилось. Смерть. Сами стены здесь пропитаны смертью. Такая аура бывает в пыточной, на эшафоте, на поле брани. Там, где насильственной смертью погибло множество людей. «Я внутрь не пойду», — пробормотал Шибаррис, отпирая дверь. «Не хочу даже переступать порог». Креол только отмахнулся. Его полностью поглотила аура этого места. Он жадно вглядывался и вслушивался, обонял аромат и ловил тепло. С тех пор, как бескожий демон Мцгрвеш научил его основам чтения аур, Креол не переставал совершенствовать свои навыки. Правда, ему по-прежнему плохо давалась зрительная часть, но Креол с детства отличался упрямством. Рано или поздно и эта стена падет перед упорным натиском. Главное – не сдаваться. Однако, кроме зловещей ауры, в подвале ничего не обнаружилось. Совершенно пустой каменный мешок. Голые стены, пол, потолок. В дальнем конце прогнившая деревянная скамья. Воздух здесь довольно сырой. По углам чадят два смоляных факела. И больше ничего. Совсем. Откуда обычно повернулся к двери Креол. Оборвав фразу на полуслове, он метнулся к выходу. Но было уже поздно. Тяжелая каменная дверь захлопнулась перед самым его носом. В замке повернулся ключ. «Что это значит?» процедил маг, разминая пальцы. «Прости меня!» послышался дрожащий голос. «Прости! Я должен кормить его, иначе он сожрет меня самого! Он уже всех сожрал! Я жив только до тех пор, пока поставляю ему жертв! Ты мне солгал!» Бешено взревел Креол. «Ни единым словом, клянусь, если ты одолеешь тварь и покажешь мне труп, я выпущу тебя и выплачу обещанные 10 сиклей. Клянусь секирой Мардука, что разделила надвое Тиамат». Креола это ничуть не обрадовало. Его охватило невыразимое бешенство. Провели, обманули, заманили в ловушку. Причем вот так, запросто. Маг уже хотел вышибить дверь звуковым резонансом или развалить ее в щебень усталостью камня. Но в последний момент одумался. Пока что стоит приберечь заклинание. В памяти есть личная защита, усыпление, молния и стрела кипящего железа. В жезле содержится свет, звуковой резонанс, усталость камня, исцеление, полет, поднятие мертвеца, огненное копье, блистающий щит, огненная аура, световой меч, стальной доспех и копье Мардука. Это очень неплохой арсенал для подмастерья, но все же не стоит расходовать его попусту. Неизвестно, что за тварь таится в этом сумраке. Креол положил руку на жезл. Прикосновение к главному орудию мага окончательно его успокоило. Жаль только, что эта штука такая невместительная. Жезл отца без труда вмещает 50, а то и 60 заклинаний, а в эту дешевую медяшку и дюжину-то едва удается впихнуть. Конечно, с более мощным артефактом-держателем Креолу пока не совладать, но все равно ужасно обидно. В голове быстро нарисовался простенький план. Сначала расправиться с подвальной тварью, потом выломать дверь, а потом искалечить толстого болвана, который посмел так поступить с Креолом Урским. Однако пока что нападать никто не нападает. В подвале все так же тихо, и только факелы чуть слышно потрескивают. Ни единого движения, никого, кроме самого Креола. И вообще непонятно, откуда эта тварь собирается появляться. Стены, пол и потолок совершенно гладкие. В этот каменный мешок даже веретенница не пролезет. Что уж говорить о чудовище, способном сожрать человека. Значит, это какая-то нечисть, для которой стены не преграда. Креол почти 15 лет проучился у демонолога. Он мог, не сходя с места, перечислить сотню таких созданий. Или 2 сотни. Одни из них не представляют угрозы даже для подмастерья, с другими нелегко совладать даже архимагу. Знать бы еще, с кем предстоит общаться здесь. Креол не произносил ни звука. Он стоял неподвижно и ждал. Ждал, когда загадочная тварь покажется. Даже если она невидима, если сумеет напасть незамеченной, не страшно. Личная защита подстрахует. Это заклятие, Воистину гордость шумерской гильдии. Маг, который его изобрел, был настоящим гением защитных чар. Но что-то уж слишком долго ничего не происходит. Чудовище не голодно? Или оно еще не знает, что здесь ему приготовлен обед? Быть может, оно наведывается в этот подвал лишь время от времени? Тогда креол может впустую прождать несколько часов или даже дней. Малоприятная перспектива. Сейчас креол не отказался бы от кошки. Эти священные животные чувствуют присутствие нечисти, как никто другой. И в отличие от собак, которые сразу начинают лаять, безостановочно, исступленно, кошки реагируют спокойно. Поэтому для мага, чьи высшие чувства еще не идеальны, нет ничего лучше хорошей кошки. Или змеи. Змеи тоже обладают высокой чувствительностью. Правда, у кошек есть еще и другие достоинства. В отличие от змей, кошки мягкие, теплые и пушистые. Выбор очевиден. Креол простоял и прождал почти целый час, и у него наконец лопнуло терпение. Резким рывком маг выдернул из-за пояса жезл, направил его на дверь и рявкнул: «Кадиш Тихтан!» Слово-ключ запустило заклятие звукового резонанса. Невидимая волна с гудением обрушилась на каменную дверь, снося ее со штырей и отбрасывая как тоненькую дощечку. Уже не заботясь о секретности, маг размашистым шагом взошел по лестнице, удерживая наготове сразу три заклинания. Шибари заплатит за то, что запер его в подземелье. Плевать на его проклятую тварь. Пусть сидит там хоть до пробуждения Ктулху. При виде креола Шибари стал белым, как алебастр. Жирные губы мелко задрожали. Глаза выпучились, придав толстяку сходство с лягушкой. Он пролепетал: «Ты вышел оттуда?» «Вышел», — угрюмо подтвердил креол, взвешивая на руке жезл. «Что ты наделал?» — в ужасе прошептал Шибари, спятясь от мага. «Что ты натворил? Ты вышел из подвала, и тварь вышла следом за тобой. Теперь она сожрет всех нас». «Я никого там не видел», — прошипел креол, едва сдерживаясь от распирающей его злости. «Я прождал гибель времени, но никого не видел и не слышал. Ты подвалом не ошибся, Боров?» «Не подходи ко мне!» — вскрикнул Шибарис. «Не трогай меня! Не ешь меня! Я делал все, как ты приказывал! Это не моя вина! Не моя вина!» Креол озадаченно нахмурился. Кажется, этот жирный идиот разговаривает не с ним. Вид у креола сейчас угрожающий, но есть он совершенно точно никого не собирается. Значит, но догадка оказалась ошибочной. Повертев головой, маг никого вокруг не обнаружил. Пустая комната. В астральном слое тоже ничего необычного. Никаких демонов, никаких призраков, никого вообще. Тогда же чего же этот толстяк так трясется? «Не подходи!» — лепетал тот, оседая на пол. «Не подходи!» Креол сделал два шага вперед. Шибарис никак на это не отреагировал. Он смотрел не на креола, а куда-то рядом. Маг погладил бороду и прошел через это место. Ничего, пустота. «Эй!» — окликнул креол Шибариса. «Как выглядит эта твоя тварь?» «Не знаю», — слабеющим голосом ответил богач. «Не знаю. Никогда ее не видел». «Так что же ты мне голову морочишь? Чего ты...» Креол потянул носом. «Ты что, обмочился?» Шибарис тоскливо всхлипнул. Креол брезгливо поморщился и заговорил, стараясь оставаться спокойным. «Ты... Отрыжка нергала. Я два раза спрашивать не буду. Рассказывай мне все как есть, и рассказывай так, чтобы я понял. Если я чего-то не пойму или вздумаешь мне врать, выбью вторую половину зубов». «Почему вторую?» — пролепетал Шибарис. потому что первую половину я тебе вобью в любом случае. За то, что запер меня в подвале». Размазывая по лицу слезы и сопли, Шибарис принялся рассказывать. Креол выслушал его историю с каменным лицом, а потом заставил рыдающего толстяка подняться на ноги. Не обращая внимания на стоны и скулеж, маг пинками прогнал хозяина дома по коридору и лестнице и втолкнул в тот самый подвал, откуда недавно вырвался сам. Прищелкнув пальцами, Креол наложил на Шибариса усыпление. Дождавшись, пока тот захрапит, маг начитал заклятие каменной стены. Как и многие другие заклинания, Креол помнил его наизусть. Спасибо старому ублюдку Халаю, заставлявшему учеников зубрить магический текст до потери пульса. Оставив Шибариса запертым в подвале, Креол вышел из дома. По дороге он злобно ругался и пинал мебель.